Глава 41. Ангел. Однажды, когда мне было 9, папа подарил пони. Все мои подруги, отцы которых работали с отцом, имели пони. Я же, когда увидела невысокое грустное животное, совсем не обрадовалась. Мне нравились лошади. Большие, сильные, грациозные. А это недоразумение вызывало лишь раздражение. Но отец настаивал, чтобы я каталась на нем, а не на призраке, которого я в то время обожала. Белоснежный альбинос с красными глазами. Я впадала в трепет каждый раз, когда видела это великолепное животное. Мне казалось, что это волшебный единорог, и однажды я увижу в его лбу светящийся магический конус. Но отец не разрешал приближаться к жеребцу. Он переживал, что норовистый конь навредит его дочери, а конюхи не уследят. Боялся трагедии. Я это осознала лишь потом, когда простила. Потому что в тот день, когда я, топнув, приказала пони убираться туда, откуда он пришел, прямо в легком платье и атласных туфельках побежала в конюшню к призраку. Отец разозлился. Я не видела его таким диким до того дня и никогда больше не замечала ничего подобного после. Он ворвался в конюшню, когда я уже забралась на жеребца, и, стащив меня за шиворот, пристрелил альбиноса на моих глазах. Я месяц не выходила из своей комнаты, отказывалась есть, на отца вообще смотреть не могла без тошноты. Меня будто снова и снова окатывало брызгами крови и кусками чего-то вязкого, прилипающего к вуали платья. Со временем боль прошла. Я смогла простить и понять своего отца, ведь тот норовистый непослушный жеребец на самом деле был очень опасен для ребенка. Чудом я не слетела с него и не сломала себе шею. Я почти забыла о том случае. Но сейчас, когда смотрела, как лютый медленно сползает на пол, и его тело подрагивает совсем как туша призрака, грудь сжала спазмом. Картины ожили, словно это было вчера, будто не прошло много лет. Не знаю, что меня вернуло в прошлое, может, вид крови или же ужасающий стресс, который я только что пережила, но стало невозможно даже вдохнуть. Я осторожно сползла с кушетки и торопливо ощупала неподвижное тело. Найденный телефон запрыгал в мокрых от крови пальцах. Я с трудом смогла нажать кнопку вызова, и я не могла выговорить ни слова. Задыхаясь, выла в трубку и глотала слезы, облизывала солоноватые губы. Но порой между моими стонами пробивался звук падающих капель, стекающих с головы лютого крови, и торопливый мужской голос из трубки. «Только не отключайся, девочка, слышишь меня? Не отключайся и живи!» Он говорил, говорил, а я с шумом втягивала воздух раз за разом, с невероятным усилием. «Ради малыша. Живи, малыш. Пожалуйста, живи!» Телефон выпал из ослабевшей руки и брякнул на полу. Кажется, ко мне кто-то подбежал, но сил сопротивляться уже не было. Все, что я могла, это сосредоточиться на вдохе и выдохе, будто раскачивала огромные меха. И это обессилило, выжимало остатки воли, но это давало надежду. В палату все входили и входили люди, не врачи. Может, это те, до кого не добрался лютый? Осмелели шакалы, когда лев пал. Полезли добивать. Его и меня, твари. Надо мной склонилась светлая крупная фигура, лицо знакомое. Я судорожно, ринувшись вперед так, будто это последнее, что могло спасти меня и ребенка, шепнула: «Михаил Степанович, не отдавайте меня им, молю, защитите нас». «Да что же это?» Мужчина суетился, пытаясь уложить меня на кушетку. «Ангелина, простите, у меня жена, дети, да что же это?» Я беззвучно плакала, прощаясь с надеждой. Сердце ныло, в груди будто проворачивали огромный ржавый меч, нутро разрывалось от режущей боли. Узиста, пытающегося мне помочь, но при этом отчаянно трусящего, оттащили в сторону. Раздался мат, и я посмотрела в лицо смерти. Уверена, что этот черноглазый брюнет в джинсовой куртке она и есть. В руке его был пистолет, а на лице, сильно пораженным ожогом, улыбка. Жуткая, неподходящая случаю, лучащаяся. Маньяк. Ему нравится убивать. «Почему?» Пытаясь отползти, выдавила я. глянула мельком на склонившихся над лютым мрачных широкоплечих парней и всхлипнула. «За что, вас чех нанял? Я больше заплачу». «Тише, девочка, тише». Положив пистолет, выставил ладони мужчина и опять страшно улыбнулся. «Я Макс, друг Алексея». Поняла, что этот голос я и слышала в трубке, и, зарыдав, стекла на пол. Сидя на коленях, смотрела, как уносят лютого. Не сопротивляясь, позволила Максу поднять себя на руки. В коридоре страшно визжала женщина. Галину, что увела лютого поговорить, тащили двое. Она отчаянно сопротивлялась, но ничего не могла противопоставить двум мускулистым парням с суровыми лицами. Заметив Макса, она рванулась так, что затрещал халат, в руках одного из сопровождающих остался рукав. «Максик, я не виновата, это не я, Макс!» Но мужчина, несший меня на руках, даже не взглянул на нее. А второй из парней снова ухватил врачиху за руку, и ее поволокли к выходу. «Что?» Больше не смогла я полслова произнести. Но Макс понял. Он нахмурился и мрачно проворчал. «Галка была сукой, сука и осталась. Те смертники, что напали на тебя, крышевали эту больницу. Твари до смерти запугали врачей и их семьи. Галка позвонила им и намекнула, что сейчас гостит залетная шалава, девушка, что залетела от богача. Мол, ты аборт пришла делать, и бабла при тебе немерено. А дальше сама понимаешь». Я ничего не хотела понимать, уронила голову на плечо Макса и прикрыла глаза. Это не чех и не Носов, уже облегчение. Мужчина внес меня в большую светлую палату и уложил на одну из кушеток. На второе заметила лютого, над ним колдовали врачи. Ко мне тоже подбежали люди в белых халатах. Макс склонился над другом. «Леха, это я. Не беспокойся ни о чем, живи, дружище». Я позабочусь, чтобы никто к вам не подобрался».